Часть четвертая из четырех. Тьма. Такая знакомая и холодная. Не могу понять, идет ли время. Даже пальцем не пошевелить. Значит, смерть — это пустота и небытие? Так себя чувствовала Ноэми Торрес, когда я, Адрак, пытался ее спасти. Мерзкое чувство. Во тьме стали появляться точки стремительно растущих огоньков, постепенно превратив все вокруг в звездное небо необъятного космоса. Ни солнца, ни планет. Где я, черт возьми? Появились разноцветные туманности звездных скоплений, огромная черная дыра в центре и молнии энергии, бьющие от нее во все стороны. Судя по обстановке вокруг, я где-то совсем близко к центру галактики. Именно тут и произошел большой взрыв миллиарды лет назад. Но почему я здесь? Автоматическое включение протокола оператора реальности. Древо миров Тальзиура, миры второго порядка, сверхмир Карн, 33-е измерение, искусственно созданный технический слой реальности. Основные общемировые астральные составляющие существа Анжи, Ганет, Саджи, фрагментированная основа субсущества LJ, базисно-ноо-составляющая, анжи-ганет, причина смерти тела в базовой реальности, разрушение сосуда души, право перерождения отсутствует, исходное долевое соотношение энергоструктур, порядок 43,2%, хаос 7,1%, инферно 6%, божество 0,1%. Природа 22,3%. Смерть 21,3%. Повышенная склонность к 3 из 6 законов мироздания, описывающих постулат созидания. Базовые составляющие определены. Впервые вижу интерфейс, способный видеть меня не только по имени и нику, но и по личности, с которой я себя соотношу. И снова 6 основ мироздания. Порядок и хаос, демоны и боги, жизнь и смерть. Фундаментальная основа всего сущего. Недалеко от меня пространство засветилось золотистым цветом, образовав овальную портальную арку. Из нее вынырнули 3 бойких веселых старичка, принялись озорно летать вокруг меня. Их одежда и кожа светились все тем же золотистым цветом. Наконец, заметив меня, троица чему-то кивнула раз, другой, третий, и старички стали бить друг другу в ладоши, словно дети. Между нами появляются окна интерфейса. 10, 20, 30, 40. На одних показываются данные в таблицах, на других — видео, на третьих — волны с неизвестной информацией. Из-за скорости прокрутки не успеваю разобрать ни символов, ни сути процесса. Старички все вместе смотрят сначала на одну группу экранов, потом на вторую и, наконец, на третью, важно кивая при этом. Странно все это. Если интерфейс есть, то почему они никак не подсвечиваются? Когда данные на экранах закончились, золотистые старички посовещались без слов, видимо, используя телепатию, снова важно закивали. Потом один за другим повернулись ко мне, показывая поднятый большой палец в знак одобрения. И что это значит? Все с тем же озорством старички еще полетали вокруг и нырнули обратно в золотистую портальную арку, закрывшуюся сразу после их ухода. Вы получили признание представителей золотой расы Фукай. Описание. Создатели сети миров Тальзиура отказывают вам в праве на смерть. Страдай и живи дальше, избранный нами герой. Ох, старичье. Умудрились похабный смайлик в сообщение вставить. И что дальше? Получено уникальное достижение «Спаситель мира». Описание. Вам удалось спасти 7,5 триллионов разумных от конца света. Имя Саджи стало первым по значимости в новой истории беженцев из Карна. Создана независимая сеть миров-убежищ. Открыта вторая техномагическая эпоха разумных рас Тальзиура. Автор трактата о 7-й и 8-й научно-технической революции. Награда. Принудительное возрождение и досрочный переход в высший мир Тальзиура. Производится переход на ближайшую межмировую тропу. Переход через 3, 2, 1. Страдай и живи дальше, избранный нами герой. Не было никакой вспышки и переноса. Появилась еще одна портальная арка золотистого цвета, из которой вынырнули все те же веселые старички. Указывая на меня пальцем, они беззвучно хохотали, пока моя парализованная тушка влетала в их портал. Упав лицом на землю, я раскашлялся, вдыхая свежий воздух впервые за много лет. Одежда та же, что и на момент смерти, рассыпается от старости. Из карманов вываливаются какие-то сувениры для мертвых, очевидно, подкинутые мне на похоронах. Ох, как же болит все тело. Дико хочется есть. Сбросил на землю лохмотья. Оглянулся. Непонятный лес и аномальная тишина, словно вокруг нет вообще ничего живого. Ни ветра, ни криков птиц, ни животных. Теперь уже привычная тьма и еще более странное небо с быстро меняющимися точками звезд. Нос уловил аромат жареного мяса. Огонь! Значит, тут есть люди. Обогнув небольшой холм, я наконец понял, что нахожусь на островке порядка посреди межмирового хаоса. Примерно такая же картина наблюдалась, когда я жил недолго в астрале Хризалиды. Увидев отблески костра, не скрываясь, вышел на свет. Уверен, тот, кто его разжег, уже давно знает о моем присутствии. Посреди темного леса на бревне сидел бородатый мужчина в одежде друида. Рядом на палочке жарилось существо, похожее на крупного зайца. Путник нагнулся к рюкзаку, достал оттуда флягу, отпил из нее и потом протянул ее в мою сторону, еще до того, как я подошел. «Воды? Не откажусь, а то так пить хочется, что переночевать негде». Подойдя поближе, заметил, что мужчина ходит босиком, и под его ногами растут белые цветы. Неконтролируемая магия жизни, совсем как у меня. Путник перевернул зайца, обжаривая его с другой стороны. Не глядя на меня, он сказал: «За 300 лет скитаний между мирами, на тропах хаоса, мне встретилось около 40 живых существ. Нашего брата тут немного. Больше нечисти всякой, до порождений хаоса. Присядь, раздели со мной скромный ужин». «Как вас зовут, мистер?» «Мистер?» — мужчина задумался, будто пробуя слово на вкус. Лет 100 не слышал такого обращения. «Слово, отражающее культуру землян. Меня зовут Терцио из рода Ганет, мира Тальзиура. Путешественник, искатель сетевых терминальных генов, охотник за дарами и наследиями. А вас как зовут, путник? И где ваш багаж?» «Фукай, чтоб вам пусто было. Мама говорила, что вы покинули нашу вселенную. Какого черта вы еще задумали?» «Вы знаете мое имя, мистер. Я сын Персея Дебран, Ока Хаоса, матери 13 дочерей и единственного сына, и Терцио Ганета по прозвищу Белоцветье. Тех самых цветов, что сейчас растут у ваших ног». Мужчина, наконец, посмотрел на меня с сильным удивлением. «Анжи? Ты тот самый Анжи Всевышний? Это невозможно!» «Здравствуй, отец. После стольких лет я все-таки тебя нашел». Конец истории Анжи Ганета. Конец цикла «Следы сиятельного». Конец хроник миров Тальзиура. Уважаемый слушатель, большое спасибо за то, что вы выбрали аудиокнигу, записанную в студии «Медиакнига». Если вы купили лицензионную копию, то выражаем вам свое глубокое почтение и благодарность. Если же эту аудиокнигу вы скачали бесплатно, прослушали до конца и остались довольны, то можете оказать посильную поддержку автору,